Глава 12. И стало тихо. Вешний лежал в изголовье саней, словно покойник, сложив руки на груди. Белкин, уже не пряча бутылку водки, пристроился с ним рядом, хотя Андрей предпочитал, чтобы вместо него была Люда. Но она отстала где-то на подъеме. Ирина села с краю, свесив ноги. Она как следует укуталась, подняла воротник шубки и обняла одной рукой свою объемную сумку. Пирогов, дабы не потеряться среди своих высокорослых одноклассников, встал на колени, крепко ухватившись руками за продольные жерди. Земцов, то ли ожидая Люду, то ли выбирая, где бы пристроиться, ходил вокруг саней с бессменной улыбкой, с которой пил шампанское, разговаривал с Ириной и тайно проверял сани. «Самое трудное — это ждать начала», — думал Курга, оседлав снегоход и обернувшись. «А сейчас я спокоен, потому что прекрасно знаю, что буду делать. И знаю, что у нас все получится. Эту пьяненькую компашку мы будем выжимать, как половую тряпку. Хорошо, что телохранитель Ирины остался внизу. Если бы этот бугай поехал с ней, мне бы хана. А без него она все равно, что кошка. Во всяком случае, оружия у нее в сумке нет. Это везение, что здесь не оказалось нормальных мужиков», — думал он. «Этот рыжий в длинном шарфе, конечно, сорвиголова, но слишком влюблен в себя, чтобы лезть на рожон и совершать необдуманные поступки. Грязный бомж, который все время вьется возле него, вообще пустое место, особенно если учесть его соседство с ящиком водки». Курга слез со снегохода и сделал вид, что проверяет надежность сцепки с санями. «Бородач, конечно, мужик активный и может совершить какую-нибудь глупость, чтобы вырасти в глазах одноклассников, но это будет в большей степени фарс, чем реальное сопротивление. Ну, с Земцовым все понятно. Впрочем, мне кажется, что он сейчас мучительно решает, кому отдать предпочтение — Люде или Ирине. Впереди ночь, как-никак». Люда подошла к саням, в буквальном смысле высунув язык. Ее победа над склоном вызвала всеобщее ликование. Вверх полетела пробка от шампанского. Рассыпая воздушные поцелуи, Люда упала на руки Пирогова. На краю саней пристроился Земцов и махнул Круге рукой. Затарахтел мотор, и снегоход рванул по снежной целине, волоча за собой сани. «Не надо торопиться», — думал Курга, стараясь на почтительном расстоянии объезжать кусты, чтобы ветками не посекло лица гостей. «Пусть они как следует расслабятся, и я окончательно свыкнусь с тем, что должен сделать. Вера говорит, что когда я волнуюсь, у меня глаза становятся круглыми, и тогда я напоминаю сову. Интересно, какие сейчас у меня глаза?» Он прибавил скорости. Полозья саней стали с хрустом резать снежный наст. В воздух полетела мелкая снежная пудра. Гости закричали от восторга. На заструге сани так подкинуло, что Белкин едва не выпустил заветный ящик. Ирина, беспокоясь о целостности ноутбука, положила сумку себе на колени. Вешний пытался подкурить, но сильный ветер задувал пламя зажигалки. «Мы уже забрались в какие-то дебри», — думал Пирогов, глядя на темнеющий лес. «Вряд ли это понравится Гончаровой. Она такая изнеженная дама, но ехать в охотничий приют предложил не я. Она сама этого захотела, это все подтвердят». «У меня всегда так», — глядя на параллельные следы от саней, напоминающие железную дорогу, думала Люда. «Сначала я что-то сделаю, а потом об этом жалею. Но если бы я сказала Анатолию правду, он ни за что не отпустил бы меня на эту встречу. Работа его испортила. Он ужасно подозрительный и все время ждет, что со мной случится что-то. А мне так хочется хотя бы раз в год отдохнуть от дома и семьи». Снегоход тащил сани по огромной дуге, взбираясь все выше по пологому склону. Земцов поглядывал на солнце, которое уже коснулось края гор. «Курга нарочно закладывает петли», — подумал Земцов, «чтобы путь до охотничьего приюта всем показался намного большим, чем есть на самом деле. Однако до темноты хотелось бы уже быть на месте». Только он подумал это, как между стволов деревьев показался высокий чистокол из просмоленных сосновых стволов, из-за которого выглядывала крыша крепкой двухъярусной избы. Сбавив ход, Курга подъехал к мощным воротам, на которых висел амбарный замок, и заглушил мотор. Стало необыкновенно тихо.